Глава 20. Я снова остаюсь в офисе, когда город погружается в мягкий вечерний свет через стеклянные окна. Ли Чжунхе сидит напротив меня на стуле, который я только что подтянула к своему рабочему столу. Воздух кажется густым, словно каждое слово, каждый взгляд создает невидимую связь, притягательную и опасную одновременно. Мы молчим, но это молчание не пустое. Оно будто вибрирует напряжением, которое невозможно игнорировать. Я делаю вид, что проверяю эскизы на планшете, но сама то и дело стараюсь посмотреть в сторону Ли Чжунхе. Он ловит мой взгляд, и на мгновение в его ледяном выражении появляется что-то странное, почти уязвимое, прежде чем снова скрыться за привычной холодной маской непробиваемого президента. Мое сердце колотится в груди. Кажется, я могу физически ощущать каждый его вдох и чувствовать каждое движение. «Алина, ты слишком устала», — еле слышно говорит он, почти шепотом, но голос его звучит так, что пробирает до костей. «Не нужно насиловать себя». Его рука тянется ко мне, чтобы поправить линию на планшете, и наши пальцы снова случайно соприкасаются. Искра, которая пробежала по коже в Чеджу, возвращается. Она невероятно яркая и жгучая. Я отвожу взгляд, но внутренне не могу откинуть это чувство. Он встает, подходит ближе. Мне жарко только от того, что он рядом. Я ощущаю, как мое дыхание сбивается, сердце колотится, а разум начинает искать оправдание, чтобы не смотреть прямо в темные глаза. Но кажется, что Ли Чжунхе и так все понимает без слов. Я слышу собственное сердце, когда он хрипло шепчет. «Алина». Кажется, что это слово одновременно наказание и обещание. Я поворачиваюсь к нему, и на долю секунды все внешнее исчезает. Офис, цифры, проекты, коллеги. Есть только он и я. Этот напряженный момент, полный притяжения, запрета и невыразимой страсти. Я понимаю, что мы снова ищем друг друга, как магнит и металл, и это чувство выходит за рамки логики. Я хочу отвести взгляд, но не могу. И когда тишина прерывается лишь нашим дыханием, понимаю, этот вечер, как и все предыдущие мгновения, не может быть сосредоточен на работе. Только на нас. Запретное, притягательное, невозможное, но настоящее. И я снова готова сдаться, глядя в омут его темных глаз, даже если это значит утонуть в них. Я чувствую, как напряжение между нами достигает предела. Ли Чжунхе подходит ближе. Его лицо совсем рядом с моим, и я ощущаю тепло его дыхания. Слышу даже сердцебиение. В его глазах плещет борьба, как будто он сдерживает бурю. Он наклоняется так близко, что я могу почувствовать его губы на своей коже, и вдруг останавливается. «Я не могу», — шепчет он, и в его голосе слышна боль, словно он должен уничтожить что-то на своем пути. Мои колени подкашиваются, в груди что-то сжимается. Я понимаю, что не выдержу этого запрета, этого невысказанного желания, которое замерло между нами, как грозовая туча. Не думая, я тянусь к Ли Чжунхе. Мои пальцы касаются его лица, скользят к шее. Я чувствую каждую мышцу под пальцами. Он на мгновение замирает, будто удивлен моей смелостью, но затем поддается. Его руки обнимают меня за талию, прижимая так близко, что я могу почувствовать ритм его сердца. Наши губы встречаются сначала осторожно, но потом страсть берет верх. Поцелуй становится жадным, требовательным, и я чувствую, как Ли Чжунхе отвечает мне всем телом. Его руки скользят по моей спине, будто запоминают каждый изгиб и линию, а я растворяюсь в этом ощущении, позабыв обо всем на свете. Я ощущаю его дыхание на своей коже, слышу тихие стоны, чувствую, как каждая клеточка моего тела откликается на его прикосновение. Мир вокруг исчезает. Нет офиса, нет цифр и ночного Сеула. Есть только мы, наша близость, что становится все более запретной и всепоглощающей. Когда мы, наконец, отрываемся друг от друга, дыхание сбито, сердца бешено колотятся, я смотрю в глаза Ли Джонхе и вижу там отражение своих собственных желаний. Мы оба знаем, что перешли границу, но никто не хочет отступать. И в этот момент я понимаю, наши тела говорят то, что слова никогда не смогут выразить. Ночь опускается на офис, но для нас она словно расширяется, превращаясь в отдельный мир. В комнате только мы и напряжение, которое медленно превращается в огонь. Руки Ли Джунхе скользят по моей спине, по талии, держат меня так близко, что я ощущаю каждое его движение и каждый вдох. Я чувствую, как растет желание. Рушатся все барьеры осторожности, а запреты теряют смысл, уступая место страсти. Мы теряем счет времени. Наши губы и тела говорят за нас больше, чем могли бы слова. Его пальцы скользят по моей коже, вызывая дрожь. Я отвечаю ему всем телом и сердцем. Это не просто поцелуй, не просто прикосновение. Это признание и желание, которое нельзя скрывать, даже если мир вокруг рушится. Каждое движение и вздох становится опасной игрой, но мы не останавливаемся. Я чувствую его сумасшедшие ласки, и как мы вместе ищем то, что невозможно выразить словами, и одновременно боимся, что эта ночь изменит все. В какой-то момент я уже не могу удерживать себя, и его объятия становятся для меня не просто поддержкой, а безопасным островом в океане эмоций. Я прижимаюсь к нему. Ли Чжунхе крепче обнимает меня, и мир сужается до этого мгновения, где есть только ритм его сердца, совпадающего с моим. Не знаю, сколько времени проходит, прежде чем мы приходим в себя. С трудом понимаю, что у нас все случилось прямо в офисе. Какой ужас! В темноте я слышу тихий выдох Ли Джунхе, однако его объятия также крепки. Он, кажется, тоже не знает, что делать дальше. Я не знаю тоже, но внутри меня смешаны страх, радость и желание. Я больше не хочу уходить, а просто хочу быть рядом с этим мужчиной, несмотря ни на что.